Глава третья. Белый, сине-бело-красный. Франция окрашивается в белый цвет знамени роялистов. Де Виолен остается таким же радушным хозяином, как и раньше, однако на стуле, изначально предназначенные для командиров маршала Мортье, теперь усаживаются русские офицеры. Жак Коллар бежит в Париж. Разве герцог Орлеанский не приходится ему марганатическим шурином? Через несколько дней после возвращения в Виллер-Котре Александру следовало бы задаться вопросом. Желает ли он, как дед, носить имя Давид де ла Пайетри? Будучи внуком Давид де ла Пайетри, дворянина из свиты принца де Конти и к тому же генерального комиссара артиллерии, он получил бы стипендию, либо стал пажом? Или, может, он хочет, чтобы его звали просто Александр Дюма? С учетом того, что отец его был республиканским генералом, пути к вершинам карьеры на любом поприще для него были бы закрыты. Александр предпочел бы не деда, а отца, не монархию, а республику. Без сослагательного наклонения здесь не обойтись. Мальчик еще слишком юн, чтобы делать подобный судьбоносный выбор. Не говоря уже о том, что годом ранее решением суда Суассона все вопросы касательно фамилии были сняты окончательно и бесповоротно. Мемуары, написанные во времена республики, не оставляют места идеологическим колебаниям. Александр еще лежал в колыбельке, но уже был республиканцем. Жак Коллар увозит в Париж все надежды и чаяния семьи Дюма. Вдове генерала он привозит оттуда табачную лавку, а вот юному сироте – ничего. Примечание. В те времена в табачных лавках торговали не только табачными изделиями, но и товарами, которые сегодня принято называть подакцизными. Для открытия такой лавки требовалось специальное разрешение. Конец примечания. 18 ноября в возрасте 73 лет умирает аббат Жак Консей. Аббат Консей был богат. Сначала он был заместителем управляющего корпусом пажей его королевского высочества, светлейшего герцога Орлеанского и старейшим членом Генерального совета, департамента Эна, а после революции стал мэром Ларньи-сюр-Отон, где у него был небольшой замок де ла Муэт, приобретенный в разгар революционной смуты за 10 тысяч ливров, из которых половина была выплачена ассигнациями 2 июля 1793 года. У него также был дом в Виллер-Котре на улице Лорме. Мадам Дюма была дальней родственницей Жака Консея и его единственной наследницей. Для вдовы он был последней надеждой. Поэтому она заставляла юного Александра дважды в год, 1 января и в день святого Иакова, навещать несносного старика. Поцелуй в одну щечку, похлопывание по другой и лишь однажды маленький ЭКЮ в награду. Вскрытие завещания оборачивается горьким разочарованием. Аббат и в самом деле оставил после себя 12 тысяч ливров годового дохода, но 6 тысяч завещал приюту Виллер-Котре в пользу одного больного из Ларньи. Рента и имущество переходит к мадмуазель де Райен, уроженке Корка, что в Ирландии. Той самой, что содержала пансион, в котором воспитывалась Эмме Дюма. Мадам Дюма за все про все приходится довольствоваться суммой в 1500 франков, по сравнению с ее ожиданиями, почти что пособием по нужде. Александр тоже не забыт. Ему назначена стипендия для обучения в семинарии Суассона. Александр – семинарист? Почему бы и нет? Думает мадам Дюма, вынашивая одно единственное желание – дать сыну как можно лучшее образование. Но Александр бунтует против судьбы, которую кузина Сесиль де Виолен обещала ему 1000 раз. Он держит оборону целых 3 месяца, но в конце концов сдается. Молодой человек собирает свои скудные пожитки, в то время как мать стоически изо всех сил сдерживает слезы. Ему не хватает чернильницы. Красивой, взлелеенной в мечтах, сработанной из рога, с отделением для перьев. Он бежит к Джозефу Альберу Дево, бокалейщику, который обещает к вечеру достать столь желанный пищий прибор. Но судьба делает крутой поворот. Вечером в бокалейную лавку приходит кузина Сесиль. Она смеется над своим бедным кузеном, желает благополучия и процветания на новом поприще и даже обещает сделать его своим исповедником, как только он будет рукоположен в сан. Это уж слишком. Александр бросает чернильницу ей в голову и убегает, крича, что никогда не будет семинаристом. Александр покупает хлеба и колбасы и отправляется к Буду. Буду — это гаргантюа городка Вилер-Котре, способный целиком сожрать теленка, оставив от него лишь обглоданные кости, слопать две дюжины цыплят, глотая по одному за раз, и отнять у 40 собак их порции потрохов с хлебом. Если за аппетит Буду можно назвать гаргантюа, то в плане физической красоты это сущий Квазимода, брак, допущенный в процессе сотворения мира. Сей обжора забирает Александра в свою хибару на берегу пруда, расположенного по дороге на Компьен. Пруд этот представляет стратегический интерес для охоты на манок, являющийся предметом его промысла. Александр и Буду обмазывают смолой небольшие ветви березы. Буду имитирует крик сойки или совы, и птичий полет обрывается у пруда, где пернатые увязают в смоле. В течение 3 дней Александр ведет жизнь охотника. Совесть его чиста, ведь мать он предупредил: «Матушка, не волнуйся за меня, я убежал, потому что не хочу быть кюре». Свою табачную лавку мадам Дюма получила благодаря высокому покровительству Жака Коллара. Она открывает ее на площади де ла Фонтен, главной в Вилере, в помещении, арендованном у жестянщика Ла Фаржа. За одним прилавком продаются табак, за другим – соль. Александр с матерью поселяется этажом выше. В своих мемуарах Дюма не выражает ничего, кроме презрения к этой привилегии, дарованной вдове героя республики. Как бы там ни было, мадам Дюма успокаивается. Ослепление славой и любовью проходит, и она открывает себе коммерческую жилку предков. Но вот, сметая все на своем пути, распространяется слух о том, что 1 марта Наполеон высадился на берегу залива Жуан. «Дюма должны ликовать», — шепчут некоторые добряки из Виллера, во времена первой реставрации, обвинявшие вдову с сыном в бонапартизме. К большому несчастью содержательницы лавки, боявшейся за судьбу предоставленных ей привилегий. 7 марта Le Moniteur сообщает, что Наполеон Бонапарт во главе вооруженной армии вошел в департамент Вар. Весь Вилле-Котре высыпает на улицу. Толпа настроена скорее враждебно, чем дружелюбно. Мадам Корню, жена шляпных дел мастера, посылает проклятие в адрес корсиканского бандита. Александр с матерью чувствуют опасность и прячутся в подвале. Банды сорванцов 10 раз за вечер открывают дверь лавки и кричат: «Да здравствует король!» Виллер замирает в ожидании карет, дилижансов и курьеров. 15 марта по городу проезжают запряженные почтовыми 3 кабриолета в сопровождении жандармского пикета. Внутри каждого из них между 2 жандармами сидит генерал. Это братья Лалеман, Фредерик Антуан и Анри Доминик, которые попытались завладеть селением Лафер, но 12 марта были остановлены у Лаферте-Милона. Их везут в Суассон, чтобы предать суду. Вокруг кабриолетов собирается враждебно настроенная толпа. Раздаются крики. Мадам Корню, словно гарпия, выбегает из шляпной лавки, плюет арестованным в лицо и, изрыгая непристойные ругательства, тянется сорвать с них эполеты. Когда Александр смотрит, как кабриолеты, наконец, вновь трогаются в путь, его кто-то берет за руку. это мать. «Пойдем», — говорит она, пребывая в плену неистового волнения. Кроткая мадам Дюма прибегает к конспирации. Она просит Александра одеться поэлегантнее, садится в непонятного происхождения карету, гибрид кабриолета и тильбюри, и устраивает тайный совет с месье Меннесоном, нотариусом и яростным республиканцем, который вручает ей какой-то пакет. 3 часа спустя она уже въезжает в Суассон и останавливается там в гостинице «Три девы». Она узнает, что 3 арестованных, прибывших в город несколькими часами раньше, заключены в гражданскую тюрьму. Тогда она доверяет сыну тайну заговора и объясняет возложенную на него роль. Как и в другие разы, когда они приезжали в Суассон, ему нужно пойти поиграть с Шарлем Ришаром, сыном привратника. Во время игры он должен будет приблизиться к камере с режимом облегченного содержания, куда, по ее предположениям, помещены арестованные. Там им нужно будет передать 2 пистолета и столбик золотых монет, 50 луидоров. Александр засовывает пистолеты в карманы и кладет деньги в жилетный кармашек. К счастью, мадам Дюма всегда шьет ему одежду на вырост, чересчур длинную и широкую. Небольшой дождевик еще больше скрывает собой его поклажу. Как и предполагала конспираторша, Александру удается добраться до одного из братьев Лалеман, который лежит на складной походной кровати в камере с облегченным режимом содержания. Но генерал отказывается взять пистолеты и луидоры. «Император будет в Париже еще до того, как нам вынесут приговор», — заявляет он. На следующий день мать и сын возвращаются в Виллер. Александру, награду за его геройский поступок, дарят великолепные, отделанные серебром, двуствольные пистолеты. Мадам Дюма возобновляет торговлю в своей лавке за несколько дней до того, как Наполеон получает обратно то, что считает принадлежащим ему по праву. Дворец Тюильри, который предыдущий наниматель Людовик XVIII, поспешно покидает, прихватив с собой Франсуа Рене, виконта де Шатобриана. О возвращении орла в свое гнездо виллерцы узнают ранним утром 21 марта от гонца, который во весь опор мчится в Суассон, чтобы передать приказ об освобождении братьев Лалеман. После обеда по Суассонской улице вновь проезжает коляска с 3 бывшими арестованными, которых все видели 15 марта. Перед витриной лавки шляпных дел мастера Корню стекло дверцы кареты опускается. Мадам Корню стоит на пороге. «А вот и мы, мадам, целые и невредимые. Каждому свой черед», — говорит, высовываясь в окошко, улыбающаяся голова Лалемана. После чего карета галопом продолжает свой путь в Париж, в то время как мадам Корню показывает кулак и цедит сквозь зубы: «Не волнуйся, мерзавец, наш черед опять придет». И, конечно же, весной этого тревожного года Александра вновь призывают причаститься, обновить обеты крещения. В его набожности нет ничего назидательного или поучительного. За все про все он знает лишь 3 молитвы. «Отче наш», «Богородица Дева радуйся» и «Верую», причем только по-французски и недословно. Тем не менее, аббат Грегуар добивается, чтобы его ученик постиг высшее счастье и произнес все священные обеты. К торжественному причастию Александр готовится взахлеб, читая письма Элоизы Кабеляру, облеченные Коллардо в стихотворную форму. Мать считает это чтиво своеобразным, а аббат Грегуар находит стихи отвратительными. Тем не менее, в ночь, предшествующую причастию, Александр ворочается в постели, пытаясь заснуть. Мысль о причащении телом Христовым для него мучительна. Его терзают внезапные приступы удушья. Ему постоянно хочется плакать. «Non dignus sum», — повторяет он. «Я недостоин». Латинской. В тот день после полудня в спешке окрестили ребенка. Его звали Маэлем. Все подозревали, что в его жилах течет немного еврейской крови. Крещение, разумеется, довольно условное. Когда-то у Александра был крестный. Крестную его звали Лорой. Дюма запомнит не ее фамилию, а то, что она была очень красива. Волосы ее были рыжие, с соломенным отливом. В торжественный день дома Велеркотре украшены цветами, как на праздник тела Господня. Луи Себастьян Дюлеруа, первейший портной города, превзошел себя, чтобы одеть сына генерала с иголочки. Короткие штаны из китайки, белый стеганый жилет, синий сюртук с металлическими пуговицами и белый галстук. В церкви Антуан Николя Иро извлекает из своего органа нежные мелодичные звуки. Оторопевший Александр погружается в созерцание. Рядом с ним горит двухфунтовая восковая свеча. Когда обладка прикасается к его губам, он начинает рыдать навзрыд и падает без чувств. Чтобы оправиться от этого потрясения, ему понадобится 3 дня. Аббат Грегуар, ошибочно принимая его состояние за чрезмерный религиозный экстаз, предпочел бы, чтобы все произошло не так быстро и не так болезненно. До конца эта безотчетная кипучая религиозность подростка не рассеется никогда. Она будет сопровождать его в течение всей жизни, подобно неуловимой колеблющейся дымке. Дюма никогда больше не вкусит причастия, разве что в свой смертный час. Не успели в вазах алтаря завянуть цветы, как через Велеркотре потянулись войска. Союзники пообещали сложить оружие только после того, как Наполеон будет разбит, 25 апреля. На 3 недели город превращается в военный лагерь. Каждый день около 4 утра звучит горн или барабан. Дети, не уставая любоваться этим зрелищем, бегут на звук и следуют кортежам за полками старой гвардии, которые еще совсем недавно казались расформированными навсегда. Стрелками в гусарских шапках с длинными плюмажами, драгунами в великолепных мундирах и артиллеристами, тащившими за собой на лафетах пушки. Александр видит их всех. Всех до последнего осколка консульской гвардии в виде 200 мамелюков в широких красных штанах, тюрбанах и с кривыми саблями на боку. Фанфары играют старые республиканские мотивы, особенно «Спаси империю, забота наша». Примечание. Здесь под термином «мамелюки» подразумеваются конные гвардейцы из личной охраны Наполеона, набранные им во время похода в Египет. «Спаси империю, забота наша» – песня времен Французской революции, ставшая затем наполеоновским гимном. Конец примечания. Охваченный патриотическим безумием Александр носится по дорогам и улицам, упиваясь славой, растворяясь в разворачивающейся на его глазах эпопее. 12 июня Le Moniteur сообщает, что Наполеон со своей армией выступит на следующий день. На рассвете весь город собирается в конце Парижской улицы. Вместе с несколькими мальчишками, своими одногодками, Александр выходит вперед к возвышенности, с которой дорога просматривается на целое лье. Ожидание затягивается до 3 часов пополудни, до тех пор, пока на горизонте не показывается пара карет, запряженных скачущими галопом лошадьми. Мальчишки бросаются обратно в город, во все горло крича «Император! Император!». Не успевает Александр забраться на придорожный столб у почтовой станции, как взмыленные лошади останавливаются. Суетятся напудренные, опоясанные орденскими лентами форейтеры. Александр почти не обращает на них внимания. Он смотрит на императора, точнее на его бюст, обрамленный квадратом дверцы кареты. Восково-бледная голова склонилась на грудь, и лишь в глазах еще сохранился проблеск жизни. На нем зеленый мундир с небольшими эполетами главнокомандующего, украшенными крупной кистью, и орден почетного легиона. «Где мы?» — спрашивает он у своего брата Жерома, который сидит слева. «Виллер-Котре, в шести лье от Суассона», отвечает ему голос из плотной напирающей толпы. «Пошевеливайтесь!» Слышится щелканье кнута и конское ржание. Видение исчезает. Глаза подростка оно ослепило самое большее на 5 минут. Император торопится. У него свидание под Ватерлоо. Затем город вновь охватывает оцепенение. Он словно погружается в спячку после яркого незабываемого сна. И так вплоть до 20 июня, когда в Виллер-Котре въезжают 3 всадника в изодранных в лохмотья мундирах. Жители города окружают их и оттесняют во двор мэрии. Кто они? Уроженцы Вестфалии? Или, может быть, поляки? По-французски они едва знают пару слов. На них давят. Они признаются, что бежали из Ватерлоо после того, как битва была проиграна. Их окружает стена недоверия. Это прусские шпионы. Их собираются арестовать, бросить в тюрьму и расстрелять. Но это лишь первые обратившиеся в бегство солдаты разгромленной армии. Целый день по Суассонской улице идут другие, изможденные, раненые, поверженные. Они тоже рассказывают о катастрофе 18 июня. Мадам Дюма с сыном устраиваются на почтовой станции, через которую проходят все новости. Александр ищет на карте название Ватерлоо, но так и не находит. Словно все услышанные им рассказы были плодом воображения обезумевших солдат. Однако в 7 часов вечера покрытый грязью гонец приказывает приготовить 4 лошадей для следующей за ним кареты. Лошадей выводят из конюшни и надевают сбрую. В 10 часов останавливается карета, и станционный смотритель с факелом в руке бросается к дверце, но тут же отступает на шаг назад. Император! Александр взбирается на каменную скамью и смотрит через плечо матери. То же самое восково-бледное лицо, что и неделю назад. Та же самая голова, может быть, чуть больше склоненная на грудь. Тот же отрывистый и пронзительный голос, спрашивающий «Где мы?». Ночевать Наполеон будет в Елисейском дворце. Армейские подразделения, все, что осталось от славных и таких бравых полков, музыканты, которых еще совсем недавно играли «Спасти империю, забота наша», сменяющими друг друга волнами, вновь проходят через Виллер-Котре. Сначала целые невредимые или же легко раненые, беспорядочной толпой, без барабанного боя и почти без оружия. Затем раненые, способные самостоятельно идти или держаться в седле. И, наконец, те, кого везут на повозках, кое-как перевязанные, с оторванными руками, сломанными ногами, пробитыми телами. У некоторых еще остались силы на то, чтобы приподняться, взмахнуть окровавленной культей и крикнуть «Да здравствует император!». Отвратительное зрелище этого скорбного кортежа продолжается 3 дня, с 22 по 25 июня. Теперь всем остается лишь дожидаться врага, а мадам Дюма поставить на огонь баранье рагу. 28 июня пруссаки на короткое время появляются на улицах и в парке, но после стычки с французами убираются во свояси. Наконец звучит их горн, и городскую площадь заполняют 5-6 тысяч баденских солдат в парадных мундирах, вместе с ними идет и полк англичан. 2 английских офицеров определены на постой к владелице табачной лавки. Один из них, чтобы наладить общение с Александром, пытается говорить по-латыни, но ученик аббата Грегуара упорно полагает, что тот изъясняется на языке Шекспира. Великое чужеземное вторжение затрагивает Виллер лишь в самой незначительной степени. В замке полно парижских попрошаек, и встать там не может ни один гарнизон. 8 июля Людовик XVIII возвращается в Тюильри. Талейран и Фуше, преступление и порок назначаются, соответственно, премьер-министром и министром полиции. Шатобриан, возвратившись домой после поездки в Гент, становится министром без портфеля. 15 июля Наполеон поднимается на борт Беллерофона. Там, где кончается история с большой буквы, начинается легенда. В небольшом городке все возвращается в привычное русло. В дни разгрома к матери приехала Эмме Дюма. Ее мужа назначили в Виллер-Котре на должность разъездного инспектора. Господин де Виолен послал письмо, чтобы публично заявить о своей незыблемой верности законным монархам. Когда 24 июля герцогу Орлеанскому возвращают право владения лесными угодьями, он назначается их главным смотрителем.